Наконец мы добились, чего хотели. Свобода, и стало страшно выходить на улицу. Свобода, и летят под откосы поезда, взрываются электростанции. Свобода, появились первые журналисты, получившие палкой по голове. И первые певцы, ограбленные прямо на сцене. Свобода и синяк под глазом. Ты за кого? За этого. Ах, за этого хрясь. А за кого надо? Будь за того. Тут следующие бегут. Ты за кого? Да за того, за того. Ах, за того хрясь в другой глаз. Ребята, я не за кого. Ах, не за кого хрясь в третий глаз. Свобода. Ты за кого? За социализм или за капитализм? Да я, ребята, тут недалеко, я за спичками. Хрясь в четвертый глаз. Кому верить, заметалась толпа. Левые говорят, назад давай. Средние кричат, буксуем. Правые кричат, давай подкладывать население под колеса. Страна, как слон, барахтается в болоте. Вокруг кричат и толкутся с веревками граждане. Те, у кого есть идеи, называются экономистами. У кого идей нет, называются патриотами. Ух, свобода! Да чего же нас крутила, обобрала, набила рожу и разочаровала всех своих. Ух, другого ждали. Свобода. Перестала работать даже та часть населения, что работала. О чем мы будем работать, когда ничего нет? Правильно закричали другие. Не будем работать, пока все не появится. Так экономика у вас плохая, сказали на съезде. Верно закричали все. Не будем работать, пока экономика не появится. Свобода стала принимать незнакомые, угрожающие размеры.